Она вздохнула и покорно отложила журнал. «Некоторые люди рождаются художниками, музыкантами, вундеркиндами. Моя дочь родилась читателем. Для нее складывать буквы в слова и фразы было так же естественно и необходимо, как дышать. Девочки, а где наши хозяева?» — спросил я, сообразив, что, вернувшись домой, не видел ни Веру Ильиничну, ни Григория Филипповича. Мне нужно было позвонить, а телефон стоял в их комнате на первом этаже. «Вера пошла к сестре, а Григорий Филиппович на партсобрании», — ответила Ирочка, отвлекаясь от седобородого очкарика. «Вообще-то она представила его нам, но я даже не услышал, как его зовут. Настолько был занят своими мыслями». «На чем?» «На партсобрании». «Вы что, Владик, не знаете, что такое партсобрание?» «Что такое партсобрание, я знал очень хорошо. С памятью у меня пока еще проблем нет. Но ведь... Впрочем, ладно. У каждого свои тараканы в голове». Татьяна заметила мое неподдельное изумление. «Простите, Дима, ваши родители живы?» «Только мама, отец давно умер. А что?» «А мама чем занимается? Сколько ей лет?» «О, моя мама! Редкостное чудо! Ей 61! Она похожа на Майю Плисецкую в роли княгини Бетси Тверской. Такая же высокая, худая, с гладкой прической. Она главный редактор одного издательства и ведет весьма светский образ жизни. А у меня наоборот. Мама умерла несколько лет назад, а отец жив. Всю жизнь проработал на одном и том же заводе, дослужился до заместителя директора. Сейчас ему 71, и он тоже ходит на партсобрание. Представьте себе. Я сама только недавно узнала об этом. Как-то позвонила ему, а он мне говорит: «Извини, ягодка, я перезвоню тебе попозже. Я сейчас занят, пишу доклад для партсобрания». Я чуть не умерла от ужаса. Оказывается, у них при домкоме, или как теперь называется, я уже не знаю, сохранилась партячейка. Пенсионеры стоят там на учете и регулярно собираются, обсуждают решения президента и правительства, политическую обстановку, вопросы охраны дома, озеленение микрорайона и все в таком духе. Раньше, если вы помните, пенсионеры всегда стояли на партучете по месту жительства. И когда КПСС официально умерла, некоторые забрали из домкомов свои партбилеты и всецело отдались домашнему и дачному хозяйству. А очень многие так и продолжают собираться. На старости лет трудно менять и убеждения, и привычки. Это нам с вами кажется смешным и нелепым. А они этим живут. Выходит, наш здешний хозяин такой же. Но ведь он еще относительно молод. Сколько ему? Чуть за 60? Ну и что? Это зависит не столько от возраста, сколько от воспитания и от того, какую жизнь человек прожил, на какие ценности привык ориентироваться. Да, все это прекрасно, но мне нужен телефон, а первый этаж заперт. Вы не знаете, откуда здесь поблизости можно позвонить? Можно позвонить от нас, — внезапно откликнулся Ирочкин ухажер. Телефон стоит как раз в той комнате, которую я снимаю. Ну надо же! А я-то был убежден, что кроме Ирочкиных прекрасных глаз и черных кудрей он ничего не замечает. Или это я стал говорить слишком громко? Мы встали из-за стола и пошли в соседний двор. Я испытывал некоторую неловкость от того, что не знал, как обратиться к этому типу. Однако, как только мы переступили порог его комнаты, его будто подменили. Смущенная улыбка исчезла, движения стали уверенными. Видно, он относился к той категории людей, которых я условно называю котами. Говорят, что собаки привыкают к человеку, а кошки — к месту. Так и люди. Одним для поддержания психологического комфорта важно находиться на своей территории, а другим — в обществе хорошо знакомых близких людей. Я, например, являю собой типичный пример собаки и очень не люблю заводить новые знакомства. Вообще не люблю чужих. Седобородый, оказывается, усек, что я не расслышал его имя, поэтому первым делом протянул мне руку. «Давайте познакомимся еще раз. Мазаев Юрий Сергеевич, социолог. Можно просто Юра». «Владислав, любое уменьшительное на ваш выбор. Ирочка зовет меня Владиком, а Таня Димой». «Я подумаю», — засмеялся Мазаев. «Вот телефон, звоните, не стесняйтесь». Он деликатно вышел, а я набрал номер служебного телефона Сережи Лисицына. В кабинете никто трубку не брал. Тогда я перезвонил в гостиницу, и через некоторое время портье разыскал Сергея. Я в двух словах рассказал ему о визите в дом Вернигоры и договорился, что часа через два он постарается убрать из гостиницы всех лишних людей и найдет оргкомитетчика Гену, который встречал Ольгу Доренко, опаздывавшую на пресс-конференцию. Заодно я попросил его найти Риту и сказать ей, что сегодня нас с Лилей на пляже не будет, чтобы она не беспокоилась. Мазаев вернулся в комнату, неся в руках две рюмки. «Давайте за знакомство, Слава. По 5 капель. У меня есть хороший коньяк». «Так, стало быть, имя мне он выбрал. Ну что ж, знакомство так знакомство. Коньяк действительно был хорошим, и выпил я его с удовольствием. А он ничего, мужик, этот социолог. На нашей территории он менжуется и робеет, но здесь, в этой комнате, он становится совсем другим. Уверен, что Ирочка останется им довольна. Или уже осталась?»